Привет, ребята, с вами Братья Су, продолжаем наше приключение. Остановились мы на том, что Палыч обещал, что все устроит. Несмотря на то, что он уже об этом забыл, как оказалось, сегодня внезапно. Но это было и нормально. Сколько тогда в таверне все, естественно, баловались обильным возлиянием. Вот, и к нам сегодня опять присоединился Олежка Хобот. Напоминаю, что с нами сегодня играет Олежка Хобот. Покажись где-то. Вот здесь вот он, да, Саня. Андрей, гном. Андрюх. И Палыч, очень симпатичный эльф. Соблазнитель пышный. Олежки в прошлый раз не было, поскольку он что у нас? Поскольку он... Ему было плохо от мерзкого молочка. Это он сейчас про реальную жизнь говорит. Уродливых созданий подземелий. И он провалялся несколько дней где-то в конюшне, блюя и собственными... Думаешь, тебе комнату даже не сняли? Боюсь, что нет. Мы забыли вообще. Палыч, мне кажется, все должен был устроить. Он обещал. Ну, видимо, он устроил. Он обещал все устроить, поэтому... Не, я возможно все устроил, но он как только он заболевал пару раз кровать, его переместили дальше. Где-то моя волшебная тетрадь должна быть. Вот, посмотрим. Не вижу. А вот она, с моими записями. Итак, мы начинаем с того, что вы просыпаетесь утром, и Палыч просыпается позже всех, естественно, потому что он обещал все устроить. Первым просыпается Саня в таверне. Здесь мы сейчас в таверне рисовать не буду, пока что. Вы собирались выкупить цирк. Мы еще не купим. Палыч все устроит. Ремель должен. У меня на кармане на 1000 самоцвет. Ты спускаешься вниз и находишь там дремлющего магистра Лиаруса, который уже при полном марафете, видимо, встал раньше всех, уже собрался с придорожной сумкой своей. Трактирщик на месте? Трактирщик, да, на месте. Подхожу тоже. Трактирщику, заказываю там завтрачек туда-сюда и так его подзываю немножко, что кого? К краю стойки трактирщика. Ну да. Показываю шарик этот, который на коты был. Говорю, типа, есть возможность куда-нибудь выгодно продать или могу продать по дешевке? Ну, у него глазки начинают бегать нервно. Так вот, не волнуйся, все будет спокойно. Ну, никто иначе не узнает. Два серебряных за шарик готов тебе отдать. 50. Спи давай. На какую-нибудь оценку я могу кинуть, что вообще то, что... Ну, ты примерно знаешь, что... Так, ну, сколько они примерно стоят? Ну, ты примерно знаешь, что в розницу такой шарик, ну, стоил, может быть, 5-10. Серебряно? Ну, да. Ну, тогда за 4, говорю. 3,5, говорит он, и по рукам. Ну, ладно, 3,5. Но с тебя утренний завтрак и по бокалу пиво. Договорились. Все. Ты из ПСО где-то было 40. Ты все сразу сливаешь? Ну да, конечно. Хорошо. Сливай. 40-3,5. Рубль 40 получилось, что ли? А. Ты подожди, 10 серебряных золотых. Ууу, значит, 14. 140. 14. Ну, 14 голды. 5, 4, 140, да, 14 голды. Жаль, что вы Олежку не дождались, потому что там, естественно, есть фармакологическое тоже использование. Ну, что ж поделать. 140, как у тебя из 140 получилось 14 голды, если они по сути? По 10. У меня 10 да. Серебряных, вот 10. Одна голда. А, 10. У меня немножко другой курс. Записано. 10 к 1, это нормально. Но 100 медиков, одна серебряная. Окей. Ну, в принципе, это логично, мне кажется, что все серебряное золотое. Да? Платина опять сотня? Нет, платину, десятку. Не факт, что у нас вообще есть, потому что здесь нет платиных монет. Честно. Это сколько килограмм? А, мы же этим самым платим. Точно. Ну вот следующий просыпается у нас Падин. Мы подсаживаемся к Лиарусу, толкаем в бок, бокал под усы. Ну он встрепенулся, говорит, я готов, когда выезжаем, господа. Скоро подойдет Люксор, все устроит. Начальник каравана. Начальники. Начальник еще спит, даже не в таверне. Сейчас там нежится со своей дамой, которую вы могли видеть на обложке предыдущей серии. Между пятыми размерами. Ты видел обложку? Отлично. Видел, мы говоришь? Нет. Да, ну Падин, короче, Падин спускается. Ну спускается, видишь, что не хватает командира. Кого-то. Да, с тобой сзади прихрамывая и охая спускается наш маг. О как. Ну, оборачиваюсь, говорю, о, какие люди, привет. Помогаю спуститься. Как здоровье-то, да? Подвожу к столу. Тарифан по плечу так, тыщ, я вам скажу, разбужу. Так он не здесь, товарищ. А, он далеко. Там через пару улиц. Павшие глаза такой, если вы. Ну, Томас, какие наступали? Я думаю, ты уже уехал. Пока вы там все собрались. Отъехал. Мало чего, твой момент будет завтраком в постель, как обычно. Такой поднос сверху тут. Как на столике. Да, ты просыпаешься своей дамой сердца. Которую зовут Марта. Нет, она не пошла сегодня. Отлично. Что работать из дома. Ясно, как братец усал. Устраиваем. Я, как я вспоминаю все, что было, нет? Накануне. Да, на тебя нахлынули воспоминания вдруг, что уже сегодня караван, хоть ты обещал все устроить, а сам еще... пошел опять. А, собственно, ничего еще и нет. А чего мне надо, я вспомнил хотя бы. Заниматься всякой ерундой. Почему я пока за столом можете общаться? Пока Павлович не нарисовался. Как тебе твоя подружка? Какая? 14-летняя. Она не подружка, она же проститутка. Да по тем временам это нормально было. Ничего зазорного. Вполне. А что вообще происходило? Вот он. Ну, можете вкратце посвятить, поскольку Олежка в курсе, что происходило. Короче, вы, значит, вы остались. Некоторое время у вас уходит на то, чтобы, можно сказать, все всех приключений, которые с вами приключились. Вот ты в курсе. А Палыч, ты там что делаешь? Просыпаюсь. Да ты уже проснулся. А ты опять уснул? Снова просыпаюсь. Ну, у меня уже пора. Что спать, да? Уже столько времени. Еще чуть-чуть. Ну, о, часы-то еще не придумали наручные. Начиная с того, что Нарта милая, мне кажется, нам пора выдвигаться. Я уже все организовал. Это самое. Я уже даже узнал, где можно будет. Ну, а тебе говорит, что она ждет гонца с 700 монетами. И с вами на этот, по этому поводу пошлет человек. Она обещала нам денег, ты что? 700 монет вам обещали. А вы должны послать. 700 монет за меха. Это мы сдачу должны. Да. На самом пошлет своего человека, чтобы вы с ним передали обратно 700. Если ты забыл, она тебе напоминает, что она дала мех, который мы обменяли на самоцветы, за который мы должны отдать ей 700 монет. Хорошо. Мех она дала на 500 монет, должны были поменять на 700, но на самом деле продали и купили на 1000 золотых, которые продадите за 5000, если дадите до столицы. Вкратце, система такова. Экономика такая, да, в игре. Да, хорошо. Да, в принципе, я уже тоже все организовал. Мне тут как бы по мелочам нужно только найти сейчас крестьян, как бы, и пару этих самых. То есть, ну, я думаю, ты подскажешь, наверное, да? Вот это все. А, ну, у них там все время на подхвате есть кое-кто при рынке. Цифры нас ночью грабили в конюшне. Вот какие-то, наверное, существуют. Да, конечно, дорогой пойдем, да? Ну, а тебе советую, дешевле нанять будет хоббитов. Тут хоббиты есть? Хоббиты? Есть. Полурослики. А у вас в городе не имеются, да? Что-то не доверяю этим ебаным цыганам. Они быстро такие, да, снуют, и все, людей все пропадают. Просто мы до этого не видели никогда хоббитов. Но с ними будет дешевле. Ну, либо крестьян, здесь все крестьяне в основном заняты. Никто просто. Я знаю одного с сапогами новыми, которые не откажутся нам помочь. Может быть. А где хоббитов? Либо людей. С сапогами носит глину, набегая. Ну вот, да. И тогда, может быть... У них там есть пара домов, где они живут. А, ну это типа... Такие полуподвальные. Чайна-таун такой, да? Хоббит-таун. Вот эльфов здесь отродясь не видели, поэтому ты так и пошел. Ну, ура. Хорошо, что не на виселицу. А эльфы здесь, кстати, на севере живут. Как-то. Я знаю, да. Я к ним, собственно, иду. Сада, что не видели, если север, ну как бы недалеко же. На севере довольно далеко. Шапки, короче, с двумя ухами. То есть ты как бы не просто шапку ее одеваешь, да, а ты вот уши в уши вставляешь, чтобы они не замерзали. Такая тройная шапка, да, для головы и для ушей такие. Да, торчат, да? Три шапки, да, и они так вот и торчат. Правда, будет больно завязывать их, когда, знаешь, под шеей. Ты раскрыл тайну ушанок этих из последнего фильма «Хоббита». Почему? Себе говорит таких. Почему больно? У тебя уши придется заворачивать. Они же сказали, три шапочки, одна, вторая, третья. Не три шапочки, ушанка с двумя ушами. Вот смотри, сейчас. А ушами, которые как карман. Я говорю, но больно будет, если ты вниз решишь их завязать. Ну ладно, проехали. Ушан, пока ты соображаешь дальше. Так я думаю, вроде это есть здесь. Что дальше? Подбородок. Нет, нет. Пока они там рассказывают. Не пизди. Что ты можешь делать? Не пизди. Этот самый. А что там с остальными этими разбежавшимися народом? Где их там можно подойти? Да их найдешь, потому что они все разбежались уже от удара закона. От удара закона? Может, где-то у вас тюрячки чем есть? Тюрячки, может быть. Ты нашел, блин, еще кого брать. Почему? Они, может, их надо выбрать. Значит, нужно к начальнику местной стражи обратиться. Вот, да зачем ты возьми там за пару копеек эти крестьян? А крестьян-то возьму. Я обратно мне нужно этих самых. Ты же хочешь уступать, что ли? Или ты хочешь уступать? А я, конечно, начну сейчас. Структура здесь такова, управление. Ты, в общем, мог узнать, что управление здесь составляет 3 человека. Это вот сама твоя мадам, она входит в совет. Угу. Мэр города. Так, мы его не видели, да? Да, и также один местный зажиточный крестьянин, который наработал так, что объединил несколько хозяйств, и теперь у него несколько десятков работников, и он теперь самый, как бы, главный аграрий здесь. И вот, да, и вот это вот 3 человека, которые составляют здесь основную власть. Что это и было? Также нанят здесь начальник стражи, угу, который подчиняется непосредственно мэру. Еще раз, мэр, крестьянин, еще кто был третий? И твоя мадам. Она за торговлю отвечает. Понял. За гильдии торговые. Торговые дела. Репой торгуют. Сходим тогда к этому самому, да? Начальнику сразу. Она предлагает составить тебе компанию, чтобы увеличить авторитет твой килограмм на 120. Конечно, да. Я только за ваше присутствие благородного. Наверное, может, друзей своих будешь брать или где-то в таверне должны записать сейчас? Я думаю, они без меня обойдутся. Пока. Значит, пока к вам возвращаемся, вы пока рассказали Олежке, чем к чему. Магистр Лярус говорит, что может быть уже того и того, как-нибудь уже выдвинемся. Вот так торопишься, успеем. Ты вообще если бы не мы сидел бы тут. А вот здесь уже слишком сильно затух в этом городе. Ну, полдня. Не терпится начать работать. Полдня тебе дело не решит, подожди, сейчас наш друг совсем договорился. Что с его стороны, ну, без денег, что он может сделать, ну, по приготовке? Да он распорядитель просто, что он может сделать. Без денег он толком ничего не может сделать, но может организовать представление и примерно предположить, куда можно было бы пойти, чтобы денег заработать. Он профессиональный конферансье, можно так сказать. Ну пускай, ну, директор, нет, сам собрать-то караван-то он может. Так из чего собирать? Караван-то пока там телеги и реквизиты, все, больше ничего нет. Людей нет, никого нет. Он что, один пойдет собирать мешки таскать? На улице там у все стоит. У нас есть же лошади. Нам нужно, ну да, лошадей, вы можете сами тогда говорить. Ну так, ну, давай запряжем их. Запрячь. Начнем как-то уже готовить караван. Готовить лошадей вообще запрягать в телеги. Родные мои. Ну вот, под его руководство. Могут начать. Найдем там за... А это что? Найдем там за пару медиков крестьян, которые заправят и все. Ну, в общем, да, можно. В общем, да. Да, давай, если это будет пока лошадей. Мы принять. Будем заниматься, да. Я подготовлю заказывать кашки. Попугаями кричит. А вот кашку уже готовят. Это кашки. Кстати, на провиант уже. Это провиант, да. Но на провиант нужны деньги. А деньги. Павлович нас... обещал достать, он сказал, все без денег достать. Вот. А, да. Тогда мы сейчас пока организуем то, что там нанимаем каких-нибудь чернорабочих, чтобы они, ну, пока скарб какой-то перетащили, как бы, ну, загрузили караван, лошадей пили. И курим бамбук, ждем. Ну, здесь я вам сейчас нарисую, так примерно, ваш таверны, как она была, насколько я помню. О, да. Карта может несколько отличаться. Здесь стоит 3 фургона. В прошлый раз я их не рисовал. Но они тут есть. А тут вот, где лошади, тут площадь, да. Нарисовали. Здесь эти вот фургоны. Размашисто рисуешь. Как этот экспрессионист. Да, есть экспрессионист. И пока вы очень будете ими заниматься, да? Ну как не мы, наймем кого-то за пару медиков там крестьян, пускай они все делают. Ну ладно, по 5 медиков с каждого, на каждого крестьяне, сколько вы нанимаете? По 5 сколько нужно, чтобы это все сделать? Знаешь, с какой скоростью? Ну за час, за пару часов. За пару часов человека 2. За 10 медиков, да пожалуйста. Ну, хорошо, 10 медиков, все, убавьте кто-нибудь. Давай, заплачу. Палыч? Угощаю. Два стража. Да, вы двигаетесь. Приходите к этому дядьке. 0,01 серебряный. Глава стража, его зовут Гворд. 100 медиков серебряных. 0,2 серебряный. Чего 0,2? Это такой здоровенный дядька. Больше твоей невесты гораздо. Одетый в кожаную броню. Она еще увеличит его зубы. Лысеющий, но с картошкой. Большой весельчак, но, правда, половины зубов нет. Это прослушал. Местный начальник стражи. И он говорит, ну, чем могу помочь вам? Он сидит в маленьком таком приземистом каменном здании. Погреба. Да, чем могу госпожа? Бьется головой, кажется, больше всего этого здания. Оно вокруг него построено. Он как раз, оно ему как раз. Это здание. Утро доброе. Многоуважаемый, у нас пару вопросов к вам имеется. Вот мы с Мартой сейчас собираем нам этот самый караван. Дружь наконец-то, чтобы они отсюда ушли поскорее, это только блок. Мы тогда решили, что это будет всем выгодно. Говорят, у вас содержится парочку-троечку там этих самых циркачей, которые нарушили закон. Мы готовы их, скажем так, гарантированно отсюда вывести, чтобы у вас не было головной боли. И вы вообще-то мы хотели приговорить к общественным работам здесь, чтобы они поработали на благо города. Какие работники циркачей? Ну, видите, мы тут привыкли. Никакие, а кто-то должен выгребные ямы там очищать, каналы сточные. Ну, это, я думаю, у вас найдется, как бы. Можем даже кого-то нанять. Ну, говорит он, почесывая щетину. Если готовы вы заплатить по золотому за каждого, то забирайте этих оборванцев. Мы можем вам... Сколько там, пятеро, четверо? Те работы, которые вы хотите... Что не говорил? Четверо, да, четверо. Те работы, которые вы на них планируете, мы можем выполнить. Это вообще не вопрос. Мы просто можем... Он не сами, смотрит с подозрением. Не сами, естественно, как бы. Но вот если у вас есть список работ, которые вы для них планировали, мы... Этот вопрос не только о том, какие работы, но и как долго их выполнять мы планировали. Так. Чтобы эти товары... По золотому на каждого? Отлично, мне нравится. Так. По золотому на каждого и забирайте этих оболтусов. Хорошо, по золотому на каждого. К 12 часам сегодня, ну, к обеду выпустите, там, оформите. Забирайте сразу. А, ну, да, естественно, сразу. Но деньги вперед. Конечно. Естественно. Да, да. Минус еще 4, да? Да, похоже, там сидят такие довольно грязные товарищи, явно у них форма такая цирковая, цветастая, но уже немножечко уже подвыцветшая. Они такие небритые, люди, чумазые, под ногти набившись грязь, видимо, они уже начинали тут выполнять самые работы. Ногтями вгребали. Да, и там довольно-таки солидная такая вонь стоит. Я им кидаю один золотой еще. Все, ребята, готовьтесь на выезд, мы начинаем новое путешествие. Они все радостно вскакивают, говорят, это, надеюсь, не какой-нибудь там публичный дом нас пристраивает? Нет, вас берут обратно в полном составе. Единственное, что с вас требуется сейчас привести себя в порядок и к 12 часам к полдню быть готовым на площади отправиться под руководством вашего... Ляруса. Как его зовут? Конференция. Магистр Ляруса отправится в путь. Карабинник Ляруса. У нас большие планы. Ну что, они радостно... Смываются, естественно, изначально заручившись поддержкой бумаг необходимых, чтобы тут же не поймали деньги на углу. А, сбежали обратно. И куда-то смываются. А вы как раз наблюдаете, что мимо вас проносится компания в таверну, да. Четверых, видимо, бывших актеров. Лярус их узнает, он же с нами. Да, Лярус там. А Лярус в таверне сейчас. А, нет, он тут с вами. Да, он покрикивает их, они начинают обниматься. Дальше таверны? После этого вы там занимаетесь и уходит таверну. Йоу, чувак! Что там говорит, я не понял. Лярус, что? Он вам говорит, вы продолжаете заниматься, я сейчас с своими ребятами тут договорюсь. Видимо, их отпустили почему-то. Иду в таверну. Да, таверну. Они Иду за ними в таверну. Они платят золотой таверщику, и тот после этого им приказывает там подать горячей воды, их там тряпок. Ну то есть они сейчас все в порядок привезти. Да. Ну я так хотел проговорить, что они там на радостях не хотят уделаться. Ну и выпить, конечно же. Ну, подхожу к товарищу, какой-то, что слишком много налива, они должны быть еще в форме. И Лярус тоже об этом напоминает, что нам скоро отчаливают. Он говорит, конечно, господа, что мы же профессионалы. Не знаю, я вас когда там выселил этот кулик, со столом целовался. Несколько вечеров. Да, профессиональные актеры. Они такие. Так. Палыч, ты что? Мы идем в этот самый, сюда. На рынок? На рынок, да. Ну ты вот проходишь мимо, видишь, здесь народ уже собирается. Вы видите, что там Палыч со своей мотанкой чинно вышагивает, сейчас обходя грязные лужи. Пару секунд, я забегаю к нашему народу, как бы сюда вот. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Че, как, готовимся? Когда отчаливаем? Деньги нужны. Деньги. Так, деньги у вас... Самосвятом не будут дать. У вас постепенно здесь начинает уже обрастать лошадями это все. Образ надувает. Да. Подкачали лошадей. Подкачали лошадей. Набили подковы. Нас держит. О! Вернулся наш юный. Не юный. А там такой просто там валяется где-нибудь. Юный маг? Наркомат. Наркомат? Как здоровье? Опять похлопал по плечу. Меня чуть завтрак не полез. Похлопал по плечу. Захожу в таверну. Опять. Рисую грязные лужи тут, потому что снег немножко стаял, дорогу развезло чуть-чуть. Хотя... Ты готов отправиться в путь? Куда? Ну, у нас тут хитрый план возник. Начнем с того, где я. Мы все рассказали. Да, мы все рассказали. Да, хорошо. Так что, значит, ты готов, да? Отправляться. Вы не оставляете мне выбора просто. А ты можешь здесь оставаться, мы тебя с собой не зовем. Не зовем, да. Мы тебя не держим. Мы только раз зовем, на самом деле. Конечно, зовем, нам нужно кого-то фокус показывать. Едешь. Готов? В полдень сегодня на тачку. И ты, по-моему, последний, кто со мной не хотел наследовать изначально. Вперед. Ну, кстати, там, когда мимо тебя эти акробаты проскакивают, ты замечаешь своим наметным глазом, что двое из них явно воровской братьи принадлежат. Угу. То есть у них руки палок с отрезом. Все на месте, но тем не менее. Пальчики как-то ненормально шевелятся пальчики, да, так оп-оп. Ну как профессионал, рыбак рыбака видит издалека. Захожу в таверну опять, там я эту Валару видел, нет? Нет, не видел. Не видел? У товарищка спрашиваю, где она. Ну не знаю, может где-то еще сегодня работает. Я хочу узнать... Матери помогай. Как бы кто же может знать ключ-то, который на этом нашли на теле, от чего? Как бы это определить? Такие вещи помнишь. Потому что тогда он был не от того места, где я откуда он наркоту все вынес. И вот интересно, откуда он. Да и хрен-то с ним, я думаю, ребята, что-то ценного этого безносого было. По большому-то счету, сейчас по городу бегать искать. Я там в другом месте. Она тебе говорила о некоем охотничьем домике, напоминаю. Первый раз слышу. Ты просто не помнишь. Когда спрашивал, где он может быть. Охотничьем домике, а где он находится? А кого спрашиваешь? Там уже доверщик, он же знает, где охотничий домик. Я не знаю, нет. Здесь же у всех свои могут какие-то охотничьи домики, штабики там. Тогда может к жене этого сходить, может она далеко от этого, наверное, этот жена, ну, где жил. Где улица? А, нет, не очень. Тут везде недалеко, в принципе. Ну, да, пойдем вместе, чтобы вместе. Мы вместе сходим, да. То есть я там распоряжаюсь там, Клярусу, Кристианам и так далее, чтобы они все продолжали, как бы, там за вами он последит. Вот этот, который себя плохо чувствует. Он сейчас стоит вот так в углу, да? Завтрак, завтрак, не уходи, покидай меня, завтрак! Останься еще немного. И иду к домику, да, где жил. То есть как бы живет. Реализацию увеличил. Или жил. Погрузилась. Ну непокойный, как там его звали. Сейчас оси прорисуются, гвоздики там, да? Вот так. Возничий так. Сено там. То есть идем туда. Хорошо. Палыч, ты идешь на рынок? Да, мы идем на рынок. И это самое, выбиваем там, ну, я смотрю, как... Когда ты видишь, там где-то периодически выпадают с хоббита, одного из них вылавливают чуть ли не за шкирку. Не надо, не надо нам брать этих. Я говорю, дорогу позови свою главную. Может, лопочет на своем хоббичачьем и куда-то убегает. Главное приходит. Некоторое время тебе подбегает целая толпа, человек 5 хоббитов бить. Один из них, самый важный, подходит к тебе, протягивает руку. Говорит, я бригадир этой толпы хоббитов. Сумкин? Или Сумкин? Не Сумкин. Бригадир, да? Да, бригадир, так и называют. Это бригада. Бригада? 6 хоббиков. Ой, хоббиков. Я слушал, вам, возможно, требуется некоторая помощь с нашей стороны. Да, мы хотим найти на... Нафиг этих иммигрантов нанимать. На длительное сотрудничество рассчитывать. То есть нам нужно минимум до столицы довести караван и потом обратно. Это таки очень хорошо, друг мой. Таки очень. Ну, как раз в том направлении. Мне кажется, я догадываюсь. Мы люди друг друга не обманываем. Как раз в том направлении находится и наша страна. Где там, кстати, карта у нас? Подайте, Олежка, подай мне карту. Где там Google Map? Я покажу немножко поподробнее. Вот здесь сюда на нашей карте, которую можете писать в деталях к видео. Вот здесь вот есть эта страна. Не видно. Хоббича. Которая называется Нью... Куда-то. Да тут потом все равно не разобрать. Ньюфорст, вот она желтенькая. А мы сейчас находимся здесь, да. Я вам говорю, что раз его бы неплохо отправить. А тут кто? Туда. А тут кто? Человек 6, насколько вы готовы взять, столько готовы взять, говорит он, я не настаиваю. Если бы они отправились с вами, то за совсем небольшую цену они бы вам помогали, прямо, скажем, до столицы, если вы решите отправиться дальше на восток, то я думаю, пока мы их везем и кормим, я думаю, бесплатно мы могли бы это сделать. Ну, они же собираются работать все-таки на вас. Они же не просто так. Так мы же их будем кормить и в тепле держать. Так они собираются работать не просто так. Естественно. Еще раз. Объясняю. На что-нибудь. На блеф или на что? Дипломатия какая-то, блеф. Дипломатия. Критусик! Критов не бывает, но менее. Почему? Но менее не бывает. Ну ладно, 25, хорошо. Хотя, впрочем, если вы дадите по 2 серебряных на брата, то договоримся на 5 человек. За всю дорогу, да? Да, давай. Один золотой. Хорошо, золотой. Так шестерых. Ребята, говорит, он один бесплатно. Один бесплатно. Ребята шустрые. Хорошо. Тогда... Двое из них женщины, правда. Если вас это никоим образом не смущает. А, я думал, интересуется как-то по приезду. Хорошо, минус 1,6. Бью по рукам. К 12 часам ждем со всеми походными сумками, с вещами у нашего каравана. Мы отправляемся в путь. Пятерых. Шестерых. Пятерых. Шестерых. Шестерых. Шестерых. Шестерых? Да. Хорошо, шестерых тогда. Ну, а за золотой шестерых, ладно. Это уже начал хоббит торговаться. Шестерых. Шестерых так шестерых. Ладно, 6 хоббитов будут у вас в распоряжении. Сколько фильмов можно снять? Да, это же сколько фильмов можно снять. Договорные бумаги, все остальные. Оформляемся, это все. Там это требуется вообще, ну как бы просто по миру. Какие они иммигранты, какие там договорные бумаги? Тем более. Нет, никаких договоров не нужно, конечно. Ты что? Это же доисторические времена. Тут налоги платятся на глазок. Не доисторические, но такое. В доисторические времена были доверительные грамоты. Темная эпоха. Хорошо, давайте. Пока вам никакая доверительная грамота не положена, нет. Понял, хорошо. Мы тем временем, наверное, подходим к домику. А, где же он? У нас измахтил, нет? Море сбегут. Кидай. 19. Плюс много. У них все в порядке. Только они хотят до дома добраться, мы добегаем и сбегать. Угу. Ты еще, не дойдя до дома, слышишь там вой. Человеческий? Какого же? Ну да. Вот женщина голосит. Видите, дом этот, рядом с ним человек 4 стоит, лежит тот накрытый холостяным полотнищем. Обугленное тело? Твою ж мать, я думаю, пора ретироваться, потому что сейчас еще эти... Из-под холста торчат голые ноги. Пальцами вверх. Ободок со сапогом. Да, рядом, я вижу издалека этого хера, который сапоги спер. Ну, он там, да, стоит, но сейчас не в сапогах. Ну, как бы они нас заметили? Нет, не заметили. Я думаю, ретироваться, потому что сейчас, если еще хай поднимется, пока мы еще не отчалили, нафиг это надо. Да. Безопаснее уйти будет. Либо наоборот отсыпать пару золотых, чтобы. Есть вариант подозвать. А как ты подзовешь? Подожди, тебя не видели или нет? Он видел тебя. Тебе тем временем твоя мадам говорит, что, конечно, 6 хоббитов это хорошо, но неплохо бы и по одному человеку на телегу нанять, потому что хоббиты с лошадями не очень хорошо обращаются. Олега он не видел. А, да. Хорошо. Возвращаемся тогда в таверну, ты сейчас будешь договариваться, короче, с жадным крестьянином. С жадным крестьянином? Лучше его сжечь вообще? Не, мы его уже сожгли, кого надо. Ну, один человек будет с вами, который повезет обратно. Он будет? Хотя лучше сжечь. Мастеровой. Ну, два, значит, двоих можно нанять. Их там четверо, да. Мысли хорошие. А все тут какие-нибудь солдаты? Он не выполнился. Обязанность. Нему отвезти. Отлично. Где у вас гильдия? У того же чувака можно. У того же охранника. Отлично, я тоже бегаю. Чик-чик сделал. Давай с собой возьмем, меня чтобы после он подозвал. Магического подошел. Пока сейчас вы там пришили, Палыч идет. Ну, мы идем пока обратно к таверне за Томасом. Палыч возвращается с двумя рекрутами. По золотому на каждого. Может, его сжечь? Я не торговался, да? Нет, смех так не. Хорошо. Двое молодых рекрутов, молоденькие пацаны такие, одетые в форму. Голубые плащи? Нет, не голубые плащи. Голубые плащи. Просто кожанки там какие-то с мечами. Со шлемчиками такими простенькими. В общем, молоденькие призывники мест. Решившиеся посвятить воинской службе. Что они делают? Охранники и одновременно возничие. Итого у вас теперь 6 хоббитов, двое солдат. Инвентарь. Да. Которые умеют обращаться с лошадьми. Третий. Может побольше, чем будет? Третий у вас. Это человек. Третий это человек. Человек нарты. Двое хоббитов должен быть вернуться. Он чисто как деловой человек такой, да? Не. Но он будет тоже. Он не себя. Мастеровой. Не, на сам из себя он какой-то чисто такой. Да, нет, тот самый тощий высокий тип, который он подавал там. Что? Ну это доверие, но в то же время кастый. Ты не просто типа знаешь. Я пошел, здесь уже тоже 6 было. Он должен вернуться. Охранник. У тебя есть на 6 голды, пожалуйста? Ну, четверо циркачей, которые у вас сидят сейчас. Договариваюсь еще на 4 договариваюсь. Солдат? Да. Можно? За голду. Но говорит, у меня, говорит, столько не найдется, но может возьмете кого-нибудь. Двух постарше чином, но подороже. Но только до первого города. Я там смотрю, у тебя тут тоже неплохо в машине там. Алена! А то если кого не останется, ты, просто охранять улицу, если машину сейчас наймете. Не видишь сразу. Не, в целом ты как бы. Можно, почему нет? Хорош. Я-то плачу, конечно. Хорошая жолобица. Я предпочту как бы сидеть в сухости, как бы, и целости, нежели. А ты уверен, что потом эти 8 человек нас не до 6 хоббитами нас кинжальщик. Не, 6 хоббитов вот такие парни, я знаю. Ладно, беру туда еще. Потому что они хотят домой вернуться, это не факт, что они заодно не хотят нас перерезать. Нет, я прокинул на 20-рик, 25. То, что они хотят домой вернуться. То, что они не мутят ничего с нами. А это ты не спрашивал. Я сказал, что черный план есть какой-то? Черный план. А, черный план у них есть. Так это может быть не черный план. Серый план. Серый план, да. Так, ну чуть-чуть зарежем. Голубые мечты хоббита, да, зарезать какого-нибудь человека и золото отобрать. Два солдата, два этих самых, да? Два офицера. Ну да, два офицера. Это солдаты третьего уровня, короче. Воины. А эти первого, что ли? По два. Офицеры? Так это офицеры третьего уровня. А эти первого? Ты что думал? Я просто слушаю. Вороны все. И получается у тебя 2 плюс 2, 4 золотых за этих и... 2 за этих, 4 за этих. Да. 6 за них. Так, короче. Человек на это один, хоббиты, эти четыре. Вам еще нужно еду. Потом... Провиант, сено для там или лошадей или что-то. Да, да. Короче, это все не будем тут сейчас заострять внимание. Да. Просто золото отсыпь, сколько там нужно все это увидеть. А давай отсыпаешь 50 золотых, это не 50 на такую компанию. Да, это 50, это что? Там есть вместе с коком тогда или там, да, там, 50, чаном, с едой. 30, там. Хорошо, на 30, наверное. До 15 максимум. Да, у вас большая компания. На сколько дней пути? До столицы? Пути, да. Это за месяц, на месяц. А, на месяц. А, на месяц? 30. Нормально. 30 золотых на месяц, хорошо. 15. Для большого, для большого, тем больше вы собираетесь зарабатывать. Лошадей тоже. Ну, если с лошадьми, совсем-совсем-совсем, еще обмазаться и... Икрой. И икрой, да, потом... Малопей. Так, минус 6. А, плюс 6 еще это самое... Этих какого? Хоббитов. Не хоббитов, этих выступающих какого? Этих не 6, а четверо. А, четверо, точно. Четверо? Четверо, да. Не шестеро. Нет, четверо, я думал. Четверо. Я мы уже все запутались. Я запутался, да. Записывай. Ты потом помнишь своих иероглифов, что ты нарисовал? Да. Нет. 6 хоббитов, 2 солдата первого уровня. Рукой ничего намахнешь, твои планы. 2 офицера третьего уровня, 1 солдат нарты, 4 циркача и плюс этот чел. Какой чел? Ну это главное. Вот все тоже бы записал, то, что чего он купил. А вот сейчас все устроит, запишет. Да вообще с рукой махнет и все сотрется, и потом будет. Запишите кто-нибудь на бумажку. Давай еще раз. Ладно, я сам докажу. Кому не лень, да. Давай еще раз полный. 6 хоббитов, хоббов, плюс 2 солдата первого уровня, 2 офицера третьего уровня. Плюс человек нарты. Два оф. Человек нарты. Плюс 4 циркача. Один чел. Нарты. Плюс 4 циркача и 23 воры. Да. И один леварус. Один кто? Леварус. Последний. Да. Я уже забыл про него. А нужен ли нас сейчас вообще? Но он все организует, он с ней будет. Ну понятно, да, чтобы мы вообще не участвовали. Мы только идем как это самое, как финансовый менеджер. Ну, в случае чего, если голубой плащи, ой, тьфу, голубой плащи ему будешь приезжать, ты самый первый будешь там фокусы показывать среди зрителей, чтобы нас не приняли. Может, будет фокус переодевание. Итак, какого пола я? Кстати, здесь газ не прокачет. То есть часа через... Зато имеется. Полтора, у вас уже, в принципе, весь ваш караван готов. Сразу. Циркачи уже чистые, наряженные, ждут у телег. Уже полдень? Уже до около полудня. Ну и все, ты будем вообще с ним разбираться, свалим его по-быстрому, и хрен то с ним. Пойду прощаться. А подожди, блин, я напоследок захожусь. А из всех колумны нами, может хоббиты появилось уже, да. А, спрашиваю у нее, ты говорила там об охотничьем домике твоего брата? То, что, может, да, он там находится? Он там много времени зависает. Нам нужно напоследок переговорить еще с ним, с Уей Серебряной и сюда. Где он именно находится? Куда сидишь? Так он же в руку. Куда? Куда? Это важно. Туда. Я сейчас ее с собой еще заберу, поболтайте. Разные опции. Разные опции. Типа это, вставить, да? Она тебе говорит, что от города, если, то это ровно на юг, по тропке там одной идти. Около полудня. Полудня? Да. До охотничьего домика. Ёбана. Может, отложим? Да, нет, там вряд ли что-то интересное есть. Не, ну, может быть, конечно, есть, там что-нибудь запланировал, но сомневаюсь. Ну, как-то помчался прощаться? Да, я попрощаюсь сейчас быстренько. Ну, я думаю, полдня нет смысла терять за все это. День, да. День, на полдня пути, полдня обратно. Это пешком полдня, а, это на лошади? Да, это на лошади, да. Но вы, учитывая вашу скорость с обозами... Не, так зачем с обозами, это тем более? Без них, нет, пешком полдня на лошадях так быстрее. А, ну сколько, пару часов? Несколько, ну часа три. Туда? Да, там дорога не очень хорошая. А какой смысл туда вообще? Да может что-то там есть. Ну, если у него есть... дома, он ну, на этот, карту этот бодяжа, день, может быть там что-то этот день в любом случае потеряете. Да, ничего страшного. Я хочу съездить. Там наверняка что-то интересное есть. Да может ничего там нет интересного. У нас есть ключ, ключик, который что-то открывает. Тут не квест, как бы, не факт, что это даст бонусы и так далее. Как это? Что они называются? Повозок 3, коней у нас 8, правильно? Можем разделиться? У меня еще два мула. Двар садится на одного коня, мы вдвоем садимся на второго коня и скачем туда. Палыч вообще не едет. Палыч вообще не едет. Нормально. Палыч руководит обозом. Так нет, пускай они едут туда. Пускай они уже едут на север, мы догоним на лошадях, конечно. Лучше не разделяйтесь. А то это затянется. Почему затянется? За две компании отыгрывать, это не очень. А ты там так много запланировал, что ли? Не, ну в любом случае, лучше не разделяйтесь. Ну нам сейчас что делать? Ну дварфа на мула посадим, хорошо. Ну у меня своих два мула. У меня своих два мула. Кстати, да. На них как вандам будешь? Да. На будет. Раскорячивай. Растяжку тренировать. Ну. Давайте съездим туда. Ну, полдня это получается туда и обратно, и все. А там наверняка что-то. Да, блядь, так что смотрите, это мелкий бандос, у которого все ценного за всю жизнь. Для сапоги да пару граммов наркоты. Согласен. Я сомневаюсь, что. Представляешь, сколько лет он торговал на наркоту, сколько там. Крестьяном? Да он не был бы таким, он не крестьянами бы, шестью крестьянами бы командовал, а нормальными бы хотя бы бригадой какой-нибудь. Я не вижу смысла, честно говоря, тоже. Тем более, у нас на кармане, блин, 1000 золота с самоцветами. О чем вообще можно думать? Там у него уста таких без носа не наберется столько. Нет. Подновили краску цветастую. Так что я думаю, надо ехать просто на север, а не париться. А, и все, да. А ключ на память я себе оставлю. Нет, у вас цветастые фургоны цирковые. Класс, я не хотел. Прогрузилась полностью. И не хотел. Текстура. К домику военному. А вообще про домик в курсе? Вот ты вообще в курсе, Павлович? Павлович, отходи уже прощаться. Прощание никуда. Я вернулся. Ну что, едем? На север едем. Они пока узнали, что ключ тут. Такой ничего это, товарищ. Рассказываю. Но ехать туда, полдня обратно. Нет, не полдня туда обратно, а полдня туда обратно. Пешком. Это пешком полдня туда обратно. А так можно за полдня туда и обратно. Но сегодня вы полдень потеряете. Лошадя быстрее, ты что? Пешком. Пешком он стоит 4 раза заключается. Там дорога не очень хорошая. Так лошади тем более. Ты иди еще медленнее, а в любом случае в этот день потеряете, но сейчас уже полдень. Нет, мы можем дать ему лошади, они нас нагонят просто. Туда спадаются. Я не вижу смысла не разделяться. А? Не разделяться. Пальцем разделяться не надо, пожалуйста. Понял. Нельзя, в одной локации должен быть. Да. Нельзя прогружаться на секстуру. Значит, они прогрузят. Знаешь, когда там в старых играх там отбегаешь, там в угол крана упираешься, так и все, и дальше никак, вот так же. Мы на одном телевизоре играем. Называется РПГ, там, свобода действий, да? Да, в сказки тебе веришь, такой большой сказки. Freedom the set. Я до сих пор не на запись играл. Если бы они на запись играли, можно было бы с удовольствием все делать, но сейчас не хочется. Просто нет. Sorry. Просто не разделяйте, да, желательно. Ну я не вижу смысла, что говорю, что вряд ли что-то у него ценное есть. Ну, как говорится. Если хотите, вот вам съездить тут. Да, нельзя разделяться. Кончилось. Нет, если бы на час... Нет, почему? Разделяться, я так понимаю, если они останутся в городе и ничего не произойдет, то ничего страшного. Но они просто не будут играть таким образом. Я в городе не хочу. Мы можем вообще вчетвером. Будет хорошо. Давайте съездим, а? Да, если, там если ничего не будет. Если уже столько демагогии по поводу того, что... Вам магистр Лярус подходит, говорит, мы уже как-нибудь будем выдвигаться, господа. Я просто, видишь, я сейчас не думаю, сейчас хайп поднимется, а сейчас, не дай бог, эта женушка что-то очнется, начнет сейчас вопить. Как ученический она... зуд уже начинает меня... Поднимется, у нас будет зуд другого рода уже. Да, я тоже. Я за движение. Я за движение на север. Давай Трубадуру в своих, это самое, последний концерт. Вам на северо-восток нужно по той дороге ехать. Да. Ну, по тракту в основном. Ну. А на сегодня вообще знает дорогу, если всех вообще присутствуешь? Я поеду дорога, последний не ошибешься. Последней тележке поеду. Обиделся? Давай сюда, распределяйтесь, пока по тележкам. Поеду в последний. Ты же вернешься сюда еще? Стираем город. Идешь это самое. Обратно так к себе поедешь домой, я тебе ключ подарю, и ты когда к себе домой в горы поедешь... Дай мне ключ сразу. Отдаю тебе ключ. Отлично. Ты стёрнул коня. Извините. Еще просто не вписывался. Еще не нарисовал. А кстати, зачем лифт или. А мне два мула там рядом идут, ладно. Ну это как бы уже вместе с конями будет. Вот это теперь кони. Сейчас будет, короче, это был торговый симулятор, сейчас будет симулятор изданного лошадя. Сейчас будет грабить караван. Дальнобойщики. Да, дальнобойщики. Кто здесь сидит тут? Теком какой-то. Я уже сел. Я знову. Погода тем временем улучшилась, потеплело, но стало пасмурно. А спереди, как обычно, самые провинившиеся, как в Ираке, знаешь, там военных самых на первый джип сажают самых виноватых, чтобы если что на мир. Лярус там будет. Подорваться. Если что у нас запланировано с ним, что он делает маршрут, направление даем мы, а маршрут делает он. А в любом случае сейчас только в одном направлении двигаться в сторону города. Это ближайший город какой-то большой, да? Он не будет там по деревянному сводить ничего. Фиг его знает. Ну, так я про это спрашиваю. Да не, мы об этом предупредили, что едем в большой город. Нет, он по основному тракту есть, что там встретится, то встретится. И как долго до города этого? Сейчас поднимем картотеку, делаем с картой. Пару недель, да? Может, неделя до столицы. Неделя точно. Ты чего? Здесь до ближайшего. Да, до ближайшего города здесь очень близко. Здесь буквально дня два ехать. Скипаем? До Спрингвора. До Спрингвора. Я спрашиваю, Лярус. Следующая остановка? Спрингвор. Азад! Следующая остановка. Привал вечерний. И тут тут понеслось. И тут я расщехляю свой топор. Незаметно? Да. Хорошо. Да, в общем, у вас начинают медленно у вас двигаться холмы. Это такие предгорья с высокими холмами, может быть, там метров под 400, самые высокие из них. Довольно большие холмы. Вот эта дорожка вьется между этими холмами, опускаясь все ниже и ниже. Потеплело вокруг немного. Но все равно, конечно, не Гагры. Великие горы Эстонии. Сейчас где-то температура 0. Плюс один, где-то вот так вот. Снег начинает подтаивать, да. И дорога развезло. Каменная? Нет, здесь нет камня. Каменная, как не каменная? Тракт здесь вот, только уже, вот тракт начинается вот отсюда. Биддур-кросса вот отсюда. Господи, ты напридумывал, сам что-то. Тракт начинается. Это не очень удачная карта, там Олеску дай другую, там крупная самая сверху лежит. Другая. Вот. Полис, крупная карта. Да, вот крупная карта. Ну вот он Спрингвор, вот он так. Здесь еще пока не тракт, здесь еще такая колейка идет. А вот отсюда уже начинается тракт. Вот это. А ты на северо-восток вообще? Надо северо-восток. На северо-восток. Сюда. Сейчас вы двигаетесь вот сюда. Мы вот. На северо-восток, но вы еще не в городе. Я думал, мы там все. То есть мы здесь, мы едем в Спрингвор. Да. Потом оттуда, что там еще? Бидур Крюс и в Талинал потом. Окей. Вот здесь вот вы должны будете отдать 700 золотых. А так нам же сказали, столица. Нет, до столицы должны быть самосед довести. Вот отсюда должны привезти 700 золотых. Да, ну, потому что вы там должны были за 2000 загнать меха. Да. А вот он еще, я уже забыл. А если мы... Ну, это уже там ваши проблемы. Вас какое-то время сопровождала твоя подружка, обмахивая глаза платочком, всячески выражая свою любовь и... Надежда на то, что ты еще вернешься в эти края. Обязательно. Не раз. Вот так вот двигайтесь до того времени, пока ранний закат не опускается над горами. После чего магистр Лярус делает знак, что можно остановиться, и вы останавливаете у небольшого озерца при дороге. Ничего не торчит. Чего должен торчать? Меч? Меч с рукой торчит. Чего должен торчать меч? Ну, озеро Карен, Калибр. А, нет, ничего не торчит, как ни странно. Ну, Калин, как он? Вот все тут же начинают живенько разбирать лагерь. Ну, то есть мы ставим курим бамбу, конечно. Такие повозки стирают. Нет. Магистр Лярус говорит, что он... Потом опять рисовать пришлось. Он тертый калач, поэтому знает, как нужно ему здесь все располагать. Здесь у него дорога. Сейчас будет тут. Просто здесь располагает три этих. Караван-сарай. Три, как называются, кибитки, короче говоря. Павловские. По центру делают костер. Вот и народ тут начинает готовить еду. Вы по очереди делаете. Здесь костерок еще делают. Держите лагерь. Здесь костерок делают маленький. Здесь вот рассаживаются хоббиты. Здесь рассаживаются все люди. Все люди, там, да, циркачи. А гномы куда? Гном вон последнего сидит. Один. С эльфом. Forever alone. Здесь солдаты сидят. Золдер. Вот, и магистр Лярус говорит там, ну что, давайте я, так сказать, поучу церковное искусство, то есть, что умеет делать-то. Так зачем нам что-то учиться, говорю ему? Мы нас... договаривались, что вы будете выступать. Это договаривались до того, как ты, мы еще говорили, что выручим твой труп. У тебя уже, ну, как бы, 4 человека, что ли, мало для выступления? Ну, может, вперед, для нашей маскировки, чтобы... Хоть что-то надо понять. Ну что, думаю. Могу там кинжал пометать, пожонглировать, там акробатикой, ну, как бы, с акробатами повыступать. Акробатки там есть? Я готов поиграть с огнем. Хорошо, могу наспор пить. Солнце садится, и вы слышите приближающийся топот копыт. Под топота копыт? Одна лошадь, откуда вот оттуда. И откуда? Из откуда мы приехали? Да, со встречной. Я вижу, хорошо. Или куда едем? Куда лечь мчиться? Нет, оттуда, куда вы едете. Оттуда, куда мы едем. Я вижу оттуда, далеко. Куда вы едете, да. Все. Я вижу далеко и хорошо. Брелолайте. Это человек на лошади. Да, через некоторое время видите, что, ну, все высыпаете, посмотрите, кто это такой. Видите, что человек на взмыленной лошади, похоже, посланец, какой-то, ну, поселок. Типа почтаря, вооружен очень легко, лошадь под ним быстрая. Задебалиста? Завидя вас, он тормозит лошадь и говорит, можно у вас ночь провести? Кто ты? Посланнику. Представься. Я мчусь из Бедуркроса. Я гонец срочным сообщением куда в деревне, куда, которая мне встретится. Там что-то должно быть, какая-нибудь печатка там. Он говорит, присядьте, если вы стоите. Это он говорит? Все подданные тоналии. Девятка плюс пять. Король мертв. Да здравствует король. Он говорит, нет. Император 14. Бельмарн первый представился. И вместо него сейчас заправляет визирь. Пока никто этого не знает. Он говорит, император представился, давайте помолчим минутку, честь. И ты эту нашего... новость везешь во все? Да, это новость, да, он распространяет. А с собой ничего не... Это твоя проблема. Я просто встаю, говорю, да, конечно. Говорит, разрешите с вами тут ночь провести, а дальше вообще... Вы можете, тут ближе, которую поскочу. Тут не так долго осталось. Может, я думал доскакать, а далеко ли тут еще? Ну, полдня пути каравана. Полдня пути каравана, для тебя может часа 2-3 еще. Ну, если лошадь, конечно, не хочешь загнать, но оставайся. Вот уже вечереет, но как говорить, до поздней ночи то успею. Здесь так. Дальше дорога нормальная. Да оставайся с нами. Не успеешь. Но ноги коню сломаешь точно. Оставайся, точно не успеешь. Барайся, ну ладно. Хорошо, он ставит свою лошадь сюда пастись. И садится, утирая пот. 14, ничего не? Сосмотрев. Нет, гонец на самом деле. Сосмотрев. На самом деле гонец. С собой что-нибудь ценное есть? Плохие мысли есть, нет. Плохие мысли от того, что ему придется еще столько скакать. Я как этот самый, как священник. Есть ли у вас какие-то плохие мысли? Плохих мыслей нет. А ценно визуально с собой ничего не есть? Визуально ценно? Да ничего не ценно нет. А прыски, да? Кошелек какой-то. Конечно, должно быть для нас кушать. Кошелек слабенький, но вообще гонцам меняют везде лошадей бесплатные, кормить их должны, естественно. Это просто... Как он доказывает, что он гонец? Ну, видимо, человек это есть. Ну, это письмо, печать. У него бумага есть, бумага, да, которая удостоверяет. Ясно. Печень у него хорошая. Ну, так, если интересно. Да, он предлагает выпить за здравие короля. Точнее, не за здравие, а за упокой. За здравие, говорит. А мы с собой-то взяли? Ну, за здравие нового короля, Бельгиона, которого должны будут возвести. За 30 золотых, хотя там должно быть взяли. Таким образом, в ближайшее время. Ну все взяли. А, наш здесь был принц Бельгион молодой. Угу. Почему был? Ну, потому что был принцем. А в ближайшее время его должны привести в короли. Не, он сразу... Император. Он становится императором. Он моментально становится королем. Но это должна быть церемония. Ну, император, да. Только, ну, инаугурация. Инаугурация, да. Церемония, да, должна быть произведена в ближайшие. Именно церемония. В ближайшие пару недель после того, как закончатся похороны, там, отпевание. Инаугурация — это как раз ты становишься королем или царем или. А если ты попал на возведение. На престол, короче, там коронование и так далее. Обрезание. Возложение венца. Да. Короче, это все бессмысленные дебри. Я был на коронации, вернее, на этом самом, в Голландии, когда у них король новых. Я знаю, что это такое. Чем разница? Да, там в одном случае на красных улицах красных фонарей отмечают, а в другом случае. Не, просто если у тебя, опять же, становишься королем сразу. То есть ты имеешь право принимать решения королевские, только у него просто их нет, никаких полномочий. Он решил импотент. Ну, как бы, как сказать, кастрюлю на пирог, грубо говоря, по правам. Даже меньше, чем у королевы. Все? Он все время замечает, yes, одного из солдат отходит. Спасибо. Одного из солдат отходит, с ним они о чем-то беседуют. Гонец? Да. Солдаты. Да, с одним солдатом. С офицером, далеко? Точнее. Далеко отходит? Они где-то у воды. Ну, а тихонечко подкрадываюсь к ним, прислушиваюсь. О чем они там рядом? Извините. Они говорят о каком-то, о каких-то своих делах, каких-то, какое-то у них общее братство или что-то такое. Братство? Ну, типа того. Ну, слушаю дальше, пытаюсь вникнуть в разговор. Ну, они говорят о том, что, возможно, в ближайшее время все станет намного лучше для них, поскольку теперь они будут в фаворе. Ну, в общем, такое, что-то такое что странное разговор. Ну, скорее, отрицательный. Какие-нибудь общих черт за ними не приметил? Какой-то там печатка общая, какая-то там нашивочка? Не было ничего у них? Амулет. В виде чего? На шее. Кружок из двух половинок, черный и белый. Инь-ян? Не инь-ян, а ровно половинки, как кофейное зерно. Инь-ян. Я не знаю, что этот знак означает. А кто у вас отсюда родом? Из севера ты. Я севера совсем. Ну, ты знаешь, это что знак. Орешка отсюда родом. Ну, я как бы запоминаю этот знак, подхожу к нему, только в бок ты знаешь, что это за хреновина? Ну, что она означает? Я за тебя расскажу. Я не знаю, я знаю точно. Ты знаешь, да, довольно такое известное. Расскажи. Urban legend местный. Это братство черно-белых, которое не так давно стало. Черно-белых? Да. Не так давно стало. Как мой бог! Братство черно-белых. Более популярным. И это братство, которое выступает за то, что. За то, что в Тоналии везде должны быть люди, а всех нелюдей нужно изгнать. Ах, не можно вступить? Бля. Националисты. Есть такое подозрение, что как бы этого братства поддержка идет от самого принца. Это как трикат, что ли, типа? Кукусклан? Да. Ну, типа Кукусклана, да. А это открыто? До последнего времени это все компенсировалось тем, что король довольно демократичный и выступал за равенство народов. Это открытая группа у них или как? Нет, группа закрытая была, по крайней мере, до недавнего времени. Понятненько. Если же теперь принц Белгион придет к власти, то, возможно, он будет дальше развивать и будет развивать эту политику. О, щи. Нужно очень быстро что-то делать. Да, я должен вам сказать, что столица сама, вот вам Олежка может рассказать. Как вам Олежка рассказывает, да уже? Сама столица, это такая... Я собирался кампингом зайти, но что-то меня просто сбили, походу, где там. Это такой здоровенный город, часть из которого полностью занята не людьми, где-то четверть. Там и гномии есть, типа мастерские, гетто, да? Да, и хоббичи. Нью-Йорк, 13-й район. Да, другой район, но да. Тем не менее, в последнее время очень много мастерских отошло гномам, потому что они их стали выкупать. Очень многие торговые дела отошли хоббитам, поскольку у них это хорошо получается. А эльфам что отошло? А эльфам всякие мажорские, плюс с севера, как бы у них есть лобби серьезное. Понятненько. Вот такая ситуация. Торговля здесь у хоббитов, а не у, столице, а да. Не у гномов. Столица у хоббитов. Гномы а у Олега спрашивают, откуда такое название тесное пошло «Братство черно-белых». А? Спрашиваю Томас, откуда такое тесное название пошло «Братство черно-белых». Этого никто не знает. Покрытая тайной. Мрак под покрытой тайной. Да. Ну, вероятно, то, что люди бывают черные и белые. Пойду-ка я. Хоббиты и гномы. А может быть, потому что они максималисты и считают, что черное должно отделяться от белого. То есть черные все не люди, а белые. Ну, может быть, наоборот, здесь нет такого понятия. Окей. Только негры очень редко встречаются. Загляну я к халфингам. В их случае бродобрей нету. Найдется, конечно же. Они по. Можете ноги побрить, так особенно хорошо. Педикюр, маникюр. Бакенбарды могут очень красивые начесать. Давай меня на лосо. С удовольствием, говорит он. За бесплатно сделает такому хорошему человеку. И брови сбрить. Садись с нами, тебе наливают какого-то их напитка. Такое что-то медовое с травами. И потом дают трубочку покурить. Попускают колечко. Короче, теперь неделю тебя бы снова отошлите. Извини, ты уже подсел. Ну он там что, отвелся спать, похоже, я понял. Поехали. Акробаты еще не дыхнут. Акробаты бухают. К ним подсаживаюсь. Они тут у костра, там у них весело, идут шутки, прибаутки и так далее. Ну, подсаживаюсь, как сказать, вливаюсь. Короче, однажды мы взяли и перепрыгнули. Но у меня больше существует двое, которые с наклонностями явно. Все знают шутку, друг другу рассказывают. Они, да, тебя тоже принимают. Ну, короче, выстрелить пистолетом себе в рот не умеете. Вот смотри, ждёт. О, нихуя себе, щель. Сразу хочется монет накинуть за это дело. Палыч опять шутит. Это да, это особенный такой эльфский юмор, который сегодня... Ну, что ты спрашиваешь? Ну, я подзываю их двоих, как бы, ну, делаю знак, чтобы они подошли. И как-нибудь, ну... Да они там сидят, все бухают. Не, ну, чтобы они отдельно подошли, это всех двое. Ну, как бы они не особо хотят подходить. Показал им Вася. Воды. Ты можешь так намекнуть там что-нибудь? Ну, так, не знаю, как намекаю, так перчаточку снимаю, так показываю, что пальца нет, так не так не навешу. Ну, один из них тебе подмигивает, что? Говорю, да, переговорить бы хотелось. Ну, давай, это подходите левый, чего вы там говорите? Что, где чалились, чем занимались? Ой, да мы сейчас с цирком ходим. Где купола били? Откуда сами родом, с юга, севера? Это местные. Юго-северные? Чем-нибудь, как сказать... Серьезные. Крупно промышляли, это так, по мелочам. Но они тебе рассказывают, что всякой фигней страдали, пока не поселились в цирк, где оказалось, что у таланта ловких рук может быть две стороны. Во-первых, это могут быть всякие фокусы, пока один показывает фокусы, другой в это время фокусы делает там где-то, находясь сзади толпы, да. Так, предупреждаю сразу то, что... Еще показать хочу. Четверть заработанного на нечестном приходит мне. С какой стати? Потому что иначе, во-первых, у вас вообще может с нами уже не, ну как бы вы можете от трупа отсоединиться. И как бы всякое может случиться. Саня, блин. Ну, начнем с того, что мы половину магистру отдаем. Вы сам в курсе о ваших делах. Ну, конечно, это часть заработка цирка. Ну, понятно. Но главное знать еще у кого и сколько брать. Ну, это понятно. И в случае чего, самое главное то, что вы будете, ну, то есть, как сказать, готовы быть на подхвате, то есть, если что-нибудь крупное перепадет. Ну, естественно, это будет в тайне от. Это будет между нами. Зависит от того, какой куш. В обиде не оставлю. Ну, посмотрим, хорошо. И так только карманничество и все. Или может быть какие-нибудь проникновения со взломом. Короче, ну, как бы какие у них навыки есть? Как только луф из круг, то есть только карманничество или там взлом, там могут. Ну, на вид ребята шустрые. Mm-hmm. Чем именно они отличаются, так сразу не скажешь. Ну, и понятно. Сами они тебе не признаются. Я. Наконец-то это услышал. А то прям признается, не признается. Ну, что ж такое-то с морами случилось? Пробило бы поговорить. А про они откуда я забыл сказать то, что сами родом? Местные они из Тонали. С севера? А вы про братство черно-белых слышали? Ну, слыхали бы такое, да. И что можете сказать о них хорошего, плохого? Да, нормальные ребята. Когда погром всякие не устраивают. Ну, то есть людей не трогают вообще? Людей, только они вроде за людей и есть. Ну, как бы, то есть... Там, ты живешь в доме из хобби, там, надо тебя повесить, такого нету. Такого вроде не наблюдалось. Пока. Пока. По крайней мере, пока, да. Понятненько. Ну, в принципе, все, хотел поговорить. Говорю, что будьте на связи, все будет окей. Наливаю там еще, там, ну, в общем, бочоночка и отчаливаю. Парень спит, Палыч, ты че? А что делать? А нет, ну, как бы, сейчас ночь уже глубокая, как сколько сейчас времени? Ты там тусил у костра, сейчас, ну, потемнело уже, да. Ну, то есть я так покемарить на пару часов. Потемнело хорошо, точнее, потому что темнеет-то рано, здесь понятно. Прикладываюсь пару часов покемарить. Ты там этот не менял? Палыч? Цыган. На ЦН, да. Менял. Пошел. Не, ну, в какой-то момент поехал колпаком. Я понял. В момент, когда две недели тебя плющило и колбасило. Нет, до этого. До этого еще. Явно. Ну я так сижу, это самое, что-то пьем и, видимо, прямо как сейчас, да? За хорошие и плохие дела говорю, слушай, как вообще считаешь, ну... А вот с кем разговариваешь? Сам с собой. Мы втроем сидим. Да, то есть ты уже с халфлингами где-то там? Нет, с тобой же. И до звуки доносятся с болот. Я с халфлингами уже там. А, без халфлингов? Уже косячки курят, у Налоса бреют. А, смотри, не, нравится, здоровья отдельно сижу. А когда он еще военный ставится? Нет, здоровья сижу просто. Бородатый он. Я спит уже, я спит. А где ты этот, ты этого, да? Да, да, ну я уже где-то с халфлингами, да. Уже там в этом, как хиппи такие, знаешь, с цветочками там, венки на голове, на лысой своей макушке. Хиппи, они уже шапки свои одели. Шапки одели. No woman, no cry. Чат на таких трехструнных гитарках. Ранний. Никакой рассвет ранний. Я сказал, на пару часов кино еще не было тут. И уснул на всю ночь. Начал просыпаться-то. Хочу. Ну хорошо, просыпаешься-то. Бить по голове. Я знаю, где гонец уснул. Гонец там с солдатами. Спит. Вот здесь вот, да. У костра. Здесь он с солдатами спит. А лошадь его где припаркована? Лошадь здесь. С имуществом. Имущество он в сидельной сумке с собой видел. Он на нем спит или как? Да, рядом с ним? Как подушку. Как положено. Ложись спать. Ладно. То есть он вообще никогда не про... Ну, как бы... Уже подушку он использует. А хочу ему летика его вступить. Не получится, там солдаты, причем двое из них не спят. А, они же дежурят. Получается так. Только он одного солдата подзывал, да, когда разговаривает на тему Брэссона? Ну да. Офицера только одного. Да, офицер там тоже спит рядом. А, он спит? Тоже не поболтать. Ну ладно, тогда что? Иду, да, тогда уже до утра спать. И так брежет рассвет все-таки. Наконец-то. Сначала просыпаюсь. И вы просыпаетесь, да, от того, что уже караван собирается. Потому что эльф кукарекает. Караван собирается вовсю. Выдвигается. Может, не на белом смотрите. У вас там какие-то идеи, потому что есть, пока он собирается? Кто? Караван пока собирается. А, гонец спит еще? Я заклинание выучил, наконец-то. И уже на лошади прощается со всеми. Давайте. Поскакал дальше. Удачи. И поскакал. Благодарить всех. А я говорю, ну постой. Удачи, да. Меня побрили? Тебя, да, ты лысый полностью. А, ты в нацких решил записаться? Я вот так сейчас понял, что ты... Сейчас понял. Да, да, я что-то не понял. Про что это вообще? А все снова грузятся на телеге? Загрузка пошла. Локация. Прогрузка катывается. У халфлингов эти самые. Татуировщики еще случайно нету там? Татуировщиков случайно нет. Ты хочешь себе эту эмблему на... А что там с тобой? На голову. Я смотрю, что алаймент решил сменить. Черно-белый. Клинанул образом. Не, я один-то как бы двинул. А, ты двинул? Да. Ясно. Кто ты теперь? Я теперь ЦН. Конечно, нейтральный. Фига себе, вообще психология. Ты, ты раз мне? Кто-то тебя потянул на всякие приключения. Так это не это самое, что ли? Не менял? Потерял ничего? С утра, да ладно. Из-за того, что потеплело, опускается туман. За несколько партий можно как бы двинуться. В зависимости от своих действий. Все, выступаем, уезжаем. Да. Не влезла в экран. В телегу кто? Разрешение маленькое. Разрешение. Пиксель там посчитать можно будет. Фактически. Колеса не прогрузились. Я поеду на первый. В телегу к Томасу посаживаюсь. Туман плотнеет. Лучше несу. Так, берите. Давай. А у меня последний. Мне там понравилось. Что-то... А это бежит, пешком бежит. Это был. А кто это был? Это тот самый. Люксор. Нет, это как его, магистр. Лярус. Лярус тусуется. В первой телеге. Да, вы двигаетесь в тумане вперед. А мы его выгоним, наверное. Да, или выгоним. Хочешь поговорить? Туман, да. Плотный, да, как молоко буквально. А у кого монетка? Тебя? Я хотел с тобой поговорить, но проехали уже. Вы где-то едете часа два. Так. С этого Палыча случается небольшое видение. Во, женщина. Женщина какого размера. Слева по обочине женщина в черном. Гномих. Я уже испугался. Ты не видишь, я так... Замотанная, да. Не, чувство. Замотанное. Прекрасное. Трешное лицо. Скотча. Снизу, внизу оно такое, как будто бы сгнившее. Или... Как будто бы чумой какой-то пораженная. Да, у нее челюсть там висит практически на нитках. Но ты видишь, что она по этому поводу не палится, она такая на тебя смотрит глазами веселыми. Соблазнись. Отлично, просто. Она поднимает. Она здесь стоит. Это справа. Поднимает правую руку, указывает в ту сторону, потом поворачивает туда голову и растворяется в тумане. А что она находится рядом? Сумковое сопровождение опять получилось. Через какое-то время вы видите через сквозь скрип телег, как показывается с той стороны указатель туда. И на указателе можете прочитать, что там написано там Фогриф. Фогриф 10 верст. Что это, спрашиваю? Первая телега. А, ты на первой телеге едешь, да? Нет, второй. Первая телега минует. Потихонечку показатель. Правда. Я у Томаса спрашиваю, что это за место? Так, увидел Томаса. А не знаю. Почему как не знаю? Ну, вывеску-то мы видим какую-то. Там шла прямая дорога, никуда не сворачивала. Какая-то деревня, черт его знает. А, то есть ничего. Никто-то особо когда не заворачивал. Там, да. Еще... Уже год, наверное, никто не ездил туда, знаешь. Дорога заросла уже. Да, да, хер ее знает, кто там живет. Там, наверное, уже никто не живет. А дорогу вы можете видеть, что она тут все разъезженное такое. Из-за того, что здесь слякоть. А температура сейчас это плюс 2, снег совсем тает, но в ту сторону колеи нет. Там лежит снег подтаявший, но дорога видна. Я так на Ляруса. Лярус? Ну что? Что за деревья? Вы уже вправо. Да черт его знает, никогда-то не ездили. Так что ты хотел? Ничего даже не слышал. Да, насчет еще на белых поговорить. Так. А что? Давайте по очереди сейчас. Ну да. Два трека не было. Ну это что? Есть какие-то идеи подзаработать по пути? Да, конечно. Я вообще разорился полностью. Давай хоть заедем, посмотрим. Да, отлично. Я посмотрю. Предлагаю делать тренировочное. На твою трупу посмотрю как раз. Благо здесь городок небольшой, а завтра нас ждет большой город. Да, согласен. Сработаем как раз. Сначала заедем сюда. Классно. А вы дальше решаешь. Ну, дальше оживился. Нет, он... Ну, мы первый снег, мы дальше. Нет, этот там с командой. Типа, всем стоп, господа. Ну, сейчас будем рулить. Лярус команды. Телеги затормозились. Давайте сделаем это, может, перерывчик? Да. Пять минут. Давай. И вернемся. Сейчас пошел.